14. Редакция Лионской газеты «Прогресс», 9 ноября 1916 года. Общество литераторов должно было сегодня послать вам письмо, чтобы узнать, разрешите ли вы напечатать роман «Огонь» в газете «Прогресс». Я считаю, что наш долг — познакомить публику с вашей прекрасной, правдивой и убедительной книгой, которая помогает понять, что такое война для тех, кто сражался на фронте.